Галла и Лумма снова выглянули из воды. «Ушел, ворчон глупый! Где еще он такую чистую и вкусную воду найдет? Лужа, дурак!» Галла негодовала. Выдра тоже снова выбралась на берег. Лучи лунного сияния, выходящие из воды, переливались в светлых, почти белых, с желтоватым золотистым отливом, длинных волосах русалок. Поблескивали на гладкой влажной шерсти выдры. «А знаешь, соседка Бар, — продолжила беседу Лумма, — на эту лунную жемчужину есть охотники». «Но зачем она им?» — выдра удивленно посмотрела на русалку. «Что в ней хорошего? Зачем она?» «Как зачем? Например, нам она дорога потому, что она очень красива. Когда ты нырнешь с нами, мы приоткроем тебе раковину, и ты увидишь, как сияет эта жемчужина. Тебе неизвестно, но мы знаем, что люди, которые живут далеко от нашего леса, очень сильные и умные существа, лицом похожие на нас с Галлой, многое они отдали бы только за одну красоту лунной жемчужины. И мы ею дорожим особенно, потому что она дает воде лунное сияние. Именно в ней, в жемчужине, таится секрет лунного озера. Но кому же здесь, в лесу, кроме вас, нужна ее красота? Конечно, красота здесь нужна только нам. Но жемчужина обладает удивительной волшебной силой. Она может выполнить желание только одно, но любое. И кто же хочет завладеть ею? Есть тут один синенький старичок. Леший? Глаза Бара загорелись ненавистью. Чтоб он захлебнулся грязью своей канавы, кровопийца поганый. Ну что ты так? Не кровопийца он, просто синенький дурачок. Обе русалки весело засмеялись. Он, видишь ли, уже не хочет быть синим и надеется, что в этом ему поможет наша жемчужина, — добавила Галла. Но все никак не решается попросить ее у нас. Долго не решается и правильно делает. Что же мы из-за этого синего лешего наше родное озеро лишим лунного сияния? Как бы не так, не дождется. Пусть еще хоть 200 лет ждет. Вот оно что! — зло зашипела Бара. Эта проклятая болотная крыса Фарк скорее подавится своей грязью в канаве, чем получит вашу жемчужину. В этом ты можешь не сомневаться, соседка Бара. Лумма говорила со спокойной улыбкой. Жемчужины он не получит никогда. Ну, давай, поплывем, посмотрим, как она сегодня сияет, как светится. Поплывем. И Бара ловко нырнула, не отставая от русалок. Охрана «Ключ камня». Сумерки медленно опустились на лес, сквозь ветви сосен проглянули синие звезды, вот-вот должна была взойти луна. Родниковое озеро было спокойно, только тусклые блики сумеречного лесного света играли на зыбкой поверхности воды. Волки уже давно были на местах, вокруг камня залегли 6 зверей во главе с Гартом, остальных он поставил большим кольцом на подходе к камню, но не дальше 20 шагов от него, чтобы все волки были рядом, вместе как единая сила. Едва узкий край луны засиял, выкатился из-за деревьев, как где-то заухал филин. Волки еще более насторожились, и вскоре тихий шелест травы выдал им приближение врагов. Ведьма и волки увидели друг друга одновременно. Звери вмиг встали 2 плотными заслонами, ограждая белый камень. Ведьма замерла. Леший, крупный, свирепый, стоял позади нее. В его мутных глазах плыла злоба. В руке он держал небольшой кинжал, по длине равный волчьему хвосту, сделанный из черного подземного железа. Бреха и Фарк понимали, что их замысел рушится. Если напасть на волков, то бой будет трудным. Здесь 11 зверей. Но на помощь им вскоре придут еще и остальные волки во главе со старым Вергилом. Это значит, что затевать битву бесполезно. Такой замысел, неожиданный, легко исполнимый, в корне меняющий обстановку в лесу, разваливался на глазах. Но кто же предупредил седого Вергила? Ведь никто же, кроме них двоих, не мог знать об этом. Может быть, седой волчий вождь сам догадался? Ну что ж, это вполне возможно. Ведьма молча стояла против охраны ключ камня и лихорадочно думала, что же сейчас предпринять? То, что к белому камню подойти не дадут, было понятно, сдвинуть его тем более. Надо было хоть уйти достойно. «Послушай, почтенный Фарк», — сказала Бреха, обернувшись к лешему. «И видишь, сегодня мы неудачно выбрали место для охоты. Здесь место уже занято народом почтенного Вергила. Здравствуйте, волки!» — приветствовала она противников. «Удачной вам охоты! А ты, почтенный Гард, здесь за вожака, как я погляжу, успеха тебе в твоей ночной охоте! Что же ты покинул своего вождя? Ведь ты всегда неотступна с ним!» «Я поступаю так, почтенная Бреха», — произнес Гард, подражая тону седого Вергила, — «как нужно моему народу, как повелел мне отец-волк. Если ты идешь на охоту, мы тебе не помех». «А как же мне пройти на родниковое озеро? Ведь твои братья закрыли мне дорогу. Ты можешь подойти к озеру с другой стороны. Зачем тебе идти именно здесь?» «Ладно, ладно, почтенный Гард, я подойду с другой стороны». Ведьма вместе с Фаргом удалилась, растворилась во мгле. Некоторое время волки оставались на прежних местах, молча и неподвижно. Затем Гард скомандовал, и все снова залегли, затаились, настороженно вслушиваясь, вглядываясь, внюхиваясь во тьму.